Ирину уже ничего не удивляло и не пугало. Столько всего произошло за короткое время, что голова ее повернулась как бы на 180 градусов, встала на то же место, но совсем другой стороной. «Давайте, попробуйте», — ответила она обреченно. Вспомнил, что, к счастью, комната Стаса выходит в садик. Проделал Касьян это ловко, быстро, бесшумно и легко, как кошка. «И улов есть», — сообщил он. Была половина шестого утра, когда Касьян отвез Ирину в ее временный дом. «Поспите часиков до девяти. Хватит?» — сказал он. Она кивнула, не имела значения, хватит или нет. Себе она уже не принадлежала. Разбудил Ирину телефонный звонок. Она посмотрела на часы, всего восемь. Неугомонный Касьян. Но это был незнакомый мужской голос, который сразу же предупредил ее, чтобы она не пугалась, что говорит ее ночной гость. Он просил, если Лина уже в порядке, спросить у нее, кто забрал вещи. Если она не ответит, найдутся другие пути. Он должен знать. «И передайте привет», — добавил он напоследок. Ей послышалась угроза в других путях. Но Касьян вселил в нее такую уверенность в благополучном окончании дела, что она совершенно перестала пугаться. Она встала, выпила кофе, и тут же позвонил Касьян. Первым делом они поехали к Лине. У Лины все оставалось по-прежнему. Замордованный врач из реанимации сказал им странную фразу. «Если нет других травм, то она должна оклематься». «Каких других?» — спросила удивленная Ирина. Врач невесело усмехнулся. «Бывают, мадам, такие травмы, о которых врач узнает из заключения патолога-анатома». «Как?» — снова удивилась она. «Так», — ответил врач, — «есть такие травмы, произошедшие от удара мягким предметом, которые не оставляют гематом наружных, а внутри...» «Не буду вам объяснять, это очень сложно». «И вы думаете?» Ирина боялась продолжать. «Пока не думаю, но если завтра-послезавтра она не придет в себя, начну думать», — сказал врач и собрался уходить. Но тут его прихватил Касьян и что-то ему сказал. Они отошли в сторону. Ирина видела, как врач записал в книжечку, видимо, номер телефона. Вышли они из больницы унылыми. Касьян, потому что главный свидетель и потерпевшая в одном лице, не может сказать ни слова. Ирина, потому что этим лицом была ее близкая и любимая подруга. Но Касьян был из тех, кто унынию предаваться не умеет. Поэтому, глянув на засветившееся от солнца небо, он вздохнул. Но уже с каким-то оптимизмом, как бы закрывая за собой дверь в неприятные ощущения, и сказал: «Теперь, дорогая, как говорит тусовка, погнали к родителям». У Стасовых родителей им долго не открывали. Была суббота, половина двенадцатого, пополудни. Но в глазок кто-то явно смотрел. Касьян, предвидя такой вариант, выдвинул вперед Ирину, а сам отошел в сторону. Дверь, наконец, приоткрылась, и в проеме показалась женщина с испуганным лицом, довольно молодая, но какая-то побитая жизнью, то ли слишком худая, то ли действительно тяжело больна. Она с испугом спросила Ирину: «Вам кого?» Только Ирина хотела ответить, как быстро выдвинулся вперед Касьян и веско сказал: «Вас разрешите?» И ловко протиснулся в квартиру почти через женщину. По виду женщины можно было определенно сказать, что она сейчас закричит и станет звать на помощь. Касьян быстро вынул книжечку в красной корочке. Она прочла, медленно побледнела, и Касьян придержал ее за локоть, уговаривая: «Ну-ну, не надо волноваться. Мы зададим вам несколько вопросов, и все. Где у вас карвалол или что там еще? Я вам принесу». Женщина прошептала: «На кухне, в синем ящичке». «Я сама», — вдруг окрепшим голосом сказала она, вспомнив, наверное, какой-нибудь непорядок на кухне или в самом ящичке. Скоро они примило устроились в гостиной за чаем. Ангелина Филипповна, так звали маму Стаса, пришла в себя и извинялась за свою болячку, которая ее совсем замучила. Потом мама перекинулась на погоду, на способствующую выздоровлению, на сегодняшний неблагополучный день с магнитными бурями. Казалось, она сейчас сообщит о погоде на Канарах или в Северной Атлантике. Тут ее прервал Касьян. «Уважаемая Ангелина Филипповна, как вы понимаете, я очень надеюсь на это. Меня мало заботят магнитные бури. Меня заботит та буря, которая может разразиться над вашим семейством, если вы продолжите морочить нам голову. Я понятно излагаю?» Опять сильно побледневшая мама смогла только кивнуть, а Касьян в лоб спросил: «Где Стас? Сдается мне, что скоро он будет во всероссийском розыске». Мама молчала. Тогда Касьян расселся вольготно в кресле и сказал: «Время у нас есть. Мы подождем, пока до вас дойдет серьезность положения вашего сына». Тут Ангелина Филипповна разразилась нешуточными слезами, молча. Касьян был жесток и проронил: «За Корвалолом, надеюсь, бежать не надо? У вас, я смотрю, довольно крепкое сердечко». Ирину даже повело от такой жестокости. Все же мать, а Стас ей сын. Не надо бы, наверное. Касьян был неумолим. «Так долго вы намерены молча рыдать? Я терпелив, но все исчерпывается. Придется подождать вашего мужа и отвезти вас к нам в контору на официальный допрос. Пока я с вами цацкаюсь, уважаемая». «Что он сделал?» — прошелестела она. «Но об этом мы поговорим позже. А сейчас мне нужно знать, где он или что он вам велел говорить. Мы все равно ведь узнаем, так что запираться не имеет смысла. Вы навредите себе, но главное — сыну». Ангелина подняла голову. Вид у нее был достоин жалости. Но ее-то и не испытывал Касьян. Он улыбнулся. «Ну вот, уже лучше. Вытрите лицо. У вас макияж разошелся». «Отлично. Так я жду?» «Я должна начать издалека», — тихо начала Ангелина. Стас попал в дурную компанию, бросил архитектурный и занялся бизнесом. Они, кажется, были посредниками по продаже квартир. У него появились деньги, и он купил себе небольшую квартирку и переехал от нас. С тех пор я мало что о нем знаю. Он почти не приезжает к нам, звонит только. Потом... Она замолчала, наверное, решала, сказать о чем-то или нет. А она действительно решала говорить о Тане и Алене. И решила, не стоит. Что это даст? Таню не возвратишь, а Стас не виноват. Потом он сказал, что уходит из этой посреднической фирмы. Мало платят, и люди отвратительные. И скоро позвонил и сообщил, что нашел отличную работу. Будет зарабатывать бешеная баб... А она поправилась, деньги. И долго не звонил. Она вдруг вспомнила про его командировки, но об этом решила тоже не говорить. В последний раз он звонил и был расстроен и напуган. Сказал, что, наверное, уедет на время, но чтобы я ничего о нем никому не говорила. «За мной, — сказал он мне, — охотится мафия. Представляете?» — округлила глаза Ангелина. «Он сказал, что будут звонить, но чтобы я говорила, вышел, и все. Вот почему мне плохо с сердцем и почему я так всего боюсь». Касьян не перебивал ее. Положив на столик блокнотик, он что-то там время от времени записывал и помечал, и будто не слушал Ангелину. А она нет-нет, да и взглядывала с выражением мгновенного ужаса на этот его блокнотик и бегущий строчками карандаш. «Хорошо», — резюмировал Касьян, ставя последнюю закорючку в своих записях. «А теперь расскажите мне следующее. Вы болели?» Он приезжал сидеть у постели больной мамочки. Ангелина заметалась. Это видно было по ее глазам. Не знала, что сказать. А Касьян торжественно заявил: «Не врать, уважаемая, только не врать. Лучше помолчите и подумайте. Я-то правду знаю». Ангелина снова расплакалась, и Ирина готова была вывести отсюда Касьяна и дать ей хоть немного успокоиться в одиночестве. А этот сидит и гвоздит бабу, как прокурор в суде. Тоже характерец. «Ну, я вас внимательно слушаю». «А он ведь ее пугает нарочно», — поняла Ирина. «Только побыстрее, потому что время на вас истекает. А у нас таких еще человек 6». «А почему?» — заикаясь, спросила Ангелина. «А потому», — проназидал Касьян, — «что произошло убийство, и мы обязаны собрать алиби всех, кто так или иначе соприкасался с потерпевшими. Если алиби есть, конечно». «И вы думаете?» — начала вдруг Ангелина высокомерно и резко. «Начала, но и только», — вступил Касьян. «Я обязан думать, если у меня голова на плечах, а не пустой котел. Вы же, видимо, предполагаете последнее. Так вот, что я скажу. Основной подозреваемый — ваш сын. Исходите из этого. А у вас осталось ровно 2 минуты». И он положил в карман блокнотик и карандаш. «Так как с вашей болезнью и сыном, подносящим стакан воды?» Ангелина опять захныкала. Настроение у нее менялось ежеминутно, и она явно еще нервничала.